то неожиданно оказался невзрачным коротышкой, в сущности, почти карликом. Усмиритель потянулся было за своим оружием, но какой-то безымянный горожанин уже подхватил его. Приспешники усмирителя начали стрелять в вора, но пули их просвистели напрасно. Тот, к счастью, сохранил соображение, передал захваченную добычу в гущу людей. Вскинулись десятки рук, и волшебный механизм исчез из виду. Всадники замерли, побледнев под масками. Усмиритель, до нелепости маленький, похожий на игрушку, выхватил пистолет. Горожане ринулись вперед, и его выстрел уже не произвел никакого действия. Через секунду толпа набросилась на него. Если он и кричал, то этого никто не слышал. Усмиритель упал на землю, увлекаемый водоворотом ярости и насилия. В считанные мгновения с него сорвали капюшон, маску и доспехи, обнажив щуплое тело и молодое удивленное лицо. Взлетели дубинки, замелькали обутые ноги. Усмиритель некоторое время корчился и дергался. Его разбитый рот раскрылся, показывая зубы, испещренные по моде изумрудными пятнышками. Агония быстро кончилась, и усмиритель испустил последний вздох. Беспамятство разгладило черты его лица, известного всему двору. То было лицо Векина В. Иссеруа, королевского усмирителя Ширина. Горожане не узнали его. Да если бы и узнали, это уже не имело бы никакого значения, поскольку все соображения меркли в свете единственного необычайного факта. Они восстали против древних чар возвышенных и победили. Победили с помощью грубой физической силы. Такого еще никогда не бывало. И никогда простой народ до конца не верил, что это возможно. Разумеется, многие это подозревали. Скептики на протяжении нескольких поколений шепотом высказывали свои сомнения в этих якобы дарованных свыше силах. Совсем недавно Уис В. Алёр публично оспаривал могущество чар возвышенных. А влияние Веолера было огромно. Однако одно дело раздувать в народе цинизм, чего было явно недостаточно, чтобы рассеять древние страхи, и совсем другое – вещественное доказательство. Глубоко укорененный на протяжении столетий ужас все еще витал над людьми. И суеверная убежденность в превосходстве возвышенных держалась стойко до этой минуты. Вид поверженного на булыжной мостовой королевского усмирителя толп, по крайней мере, расшатал представление о неуязвимости возвышенных. И каждый, присутствовавший на площади, это отметил. Сделанное открытие объединило их как никогда. Все, бешено ликуя, радовались победе. Послышался возбужденный вопль, и толпа ринулась к ограде королевской резиденции. Оставшиеся без предводителя всадники рассыпались кто куда, а ошалевшая толпа рванулась вперед, заполнив всю площадь. Королевские гвардейцы дали залп, однако наступающие почти не дрогнули. Секунды спустя солдаты были настигнуты и смяты силой, о которой они и не подозревали. Потребовалось лишь мгновение, чтобы сбить замок и цепь с больших чугунных ворот. Ворота широко распахнулись, и бурлящий поток людей хлынул на королевскую территорию. Приливная волна затопила белую подъездную дорогу и поднялась к самому Бивиэру, золоченая парадная дверь которого была заперта и без всякой пользы закрыта на задвижку. Дверь взломали за несколько секунд. Придворная охрана некоторое время сопротивлялась, но с большинством этих несчастных быстро расправились. Уцелевшие привратники сбежали, и толпа, стремительная как ураган, ворвалась внутрь дворца. Глава 11. Элисте как никогда тщательно занялась своей внешностью. Она надела платье новейшего фасона от мадам Ниме из прозрачного шелка, легкого, как пух. Оттенки его цвета почти неуловимо менялись от алого у низкого квадратного выреза до густого вибрирующего розового на подоле. Открытую шею украшал серебряный медальон герцога, распространяя благоухание. Непослушно торчащие завитки медового цвета были прихвачены гребнями из серебра и розового кварца. Элисте наложила грим столь искусно, что румяна, маскирующая ее бледность, вызванную бессонницей, казались почти естественным цветом лица даже при солнечном свете. Необходимость подвергнуться рассматриванию средь бела дня была для нее несколько неожиданной. Его высочество Феронт назначил необычно ранний час для свидания, и только это давало основание предположить в нем нетерпение, поскольку ни по каким другим внешним признакам оно не было заметно. Известие о ее согласии он принял с обычной невозмутимостью. Но, во всяком случае, так рассказала Керт, посланная к нему с запиской. И Элисте пребывала в волнении. Она была так погружена в свои мысли, что не обратила внимания на разговоры в галереях. Почти не слышала и рассказов о беспорядках в 8-м округе. Всегда были какие-нибудь беспорядки. В 8-м округе или еще где-нибудь. Но, несмотря на все разговоры, они обычно ничем не кончались. Теперь говорили, что горожане взялись за оружие, и это, возможно, означало, что опять какой-нибудь безумный экспроприационист выпалил жандарма. Элисте устала от всех этих удручающих тем. В любом случае, у нее был более серьезный предмет для раздумий. Наконец, момент, к которому Элисте относилась с противоречивыми чувствами, настал. И она отправилась в апартаменты герцога. Огромные зеркала, тянущиеся по стенам коридора, отражали ее хрупкую фигурку и побледневшее лицо. Всю ее, юную, колеблющуюся и встревоженную, несмотря на элегантность и лоск. А эта чересчур ее заметная неуверенность, как наверняка сказала бы Церолен, вовсе не подходила к случаю. Элисте словно и впрямь слышала точные, изысканно модулированные интонации бабушки. «Уверенность в себе, голубушка! Уверенность в себе – самое главное! Сделай уверенный вид, и увидишь, как охотно мир примет тебя в соответствии с твоей собственной оценкой». Элисте задержалась перед одним из зеркал. Она постаралась собраться с духом, вздернула подбородок, изобразив на лице столь полное безразличие, что даже Церолен не смогла бы придраться. И только полностью удовлетворившись своим обманчиво уверенным отражением в зеркале, возобновила путь. Слуга впустил девушку в покои герцога, и она обвела глазами гостиную, просторную комнату с высокими потолками, без признаков женского влияния, убранную гораздо скромнее, чем того требовала пышная мода. По-видимому, герцогиня сюда заглядывает редко. При мысли о многострадальной супруге его высочества Элисте почувствовала болезненный укол совести, и в ее сознании всплыл непрошенный вопрос: «Почему я согласилась прийти?» Ее пальцы машинально потянулись к медальону, и, вдохнув его мускусный запах, она почему-то успокоилась. Да и герцогине, вынужденной принимать все как есть, до этого нет никакого дела. Дверь открылась, и вошел Феронт. Сердце Элисте чуть не выпрыгнуло из груди. По телу побежали мурашки. Все ее чувства были в таком смятении, а замешательство столь сильным, что напрашивалось только одно объяснение. Это любовь? Нет сомнения, это ее симптомы. Пересохшие губы, дрожащие холодеющие руки, слабость в коленях. Ее подруги по комнате описывали все это множество раз. Она всегда смеялась над ними, но теперь оказалось, что была не права, потому что любовь пришла и к ней, как ей обещали и предрекали. Его высочество может быть самонадеянным, циничным, может даже раздражать. Но все это не имеет значения. Она его любит. Не имеет значения и это ноющее чувство беспокойства, непреодолимое ощущение чего-то нереального, преследующее ее последние дни. Даже теперь где-то в темных глубинах сознания шевелились сомнения. Элисте решила не обращать на них внимания. Труднее было отторгнуть чувство, что когда-то она уже переживала нечто подобное. Только вот никак не могла вспомнить, где и когда. Но, уговаривала себя Элисте, все это не важно. Значение сейчас имело только то, что давящая тяжесть отпустила ее. Словно ответив на зов герцога, она перестала сопротивляться тянущему ее поводку и ошейнику. Облегчение было почти физическим, что уже, несомненно, означало любовь в самом неподдельном виде. И Элисте охватил прилив возбуждения. Разделяет ли его высочество ее чувства к нему? Лицо Феронта было замкнутым и непроницаемым, как всегда. В его одежде не чувствовалось никакой продуманности. Простой повседневный костюм, сапоги для верховой езды, напудренные волосы, а небрежность его манер была под стать наряду. Задержавшись на пороге, он обратился с краткими распоряжениями к лакеям в задней комнате. Потом неторопливо повернулся и задумчиво оглядел свою гостью с головы до ног, прежде чем заметил: «Я вижу, вы пунктуальны. Это хорошо. Мне это нравится». Элисте вспыхнула. Ей пришелся не по душе этот ленивый осмотр, словно она была молодой кобылой, а он раздумывал, купить ее или нет. Девушку возмутило и его дерзкое предположение, будто ее целью было угодить ему. Резкий ответ чуть не сорвался с ее губ. Но она спохватилась, вдруг осознав, что ей хочется именно этого – угодить ему. И хочется очень сильно. Она без сомнения влюблена. Однако дать ему почувствовать это было бы ошибкой. Герцог ни за что не должен узнать, что его образ уже много дней живет в ее сознании. Он не должен узнать, как она бессонными ночами лежала в постели, вдыхая аромат его медальона. А главное, он не должен догадываться, что от одного его вида у нее все путается в голове. Нет, она должна сохранять независимость. Но как это сделать, когда даже язык ее сковало это ужасное волнение? Алисте продолжала молчать, скрыв растерянность безукоризненным реверансом. «Ну, вы неплохо смотритесь», — заключил Феронт. «По крайней мере, у вас хватает ума не наряжаться всем на посмешище в эти проклятые гофрированные оборки, напоминающие ошибку кондитера». По-видимому, он снизошел до любезности. «А ваше высочество предупреждали меня, чтобы я не рассчитывала на комплименты», — прошептала Элисте, улыбаясь. «Впрочем, эта прическа мне не по вкусу. Слишком много локонов и проборов. Вам надо будет изменить ее». «Меня она вполне устраивает». Улыбка Элисте осталась неизменной. Она обнаружила, что внезапный прилив раздражения несказанно помог ей восстановить чувство собственного достоинства. Однако, несмотря на раздражение, она ощущала, как во рту у нее все пересохло. «А вы независимы. По сути, это отчасти бунтарство. Ну что ж, я готов познакомиться с этим новшеством, при условии, что вы не доведете свою независимость до абсурда». «А если доведу? А тогда мы вряд ли счастливо проведем с вами время, возвышенная дева. И оно, вероятно, будет недолгим». «А вы уверены, что я вообще этого хочу?» «Но вы ведь здесь, разве не так?» «Ваше высочество слишком многое предполагает». «Мне кажется, мы уже обсуждали этот вопрос. Вовсе не стоит повторять одно и то же. Особенно если учесть, что наше время ограничено». «Ограничено?» «Именно так. Я пообещал быть четвертым в игре в калик сегодня вечером у Вообрайонара. Таким образом, в нашем распоряжении...» Герцог взглянул на свои карманные часы. «Около 2 часов». «Около 2? Понятно». Элиста кивнула. «И вы уверены, что можете уделить их мне?» «Но это не так уже мало», — ответил Феронт. «Ну, в случае, если ими разумно распорядиться». «Итак, а я предлагаю не тратить время на скучную пикировку и приступить к более благодарному занятию. Вы, вероятно, хотите пообедать? Стол накрыт в соседней комнате. Я рассчитываю на то, что у вас тонкий вкус, поскольку желал бы узнать ваше мнение о новом сорте шампанского, которое приобрел. Если окажется, что на ваше суждение в таких делах можно положиться, я буду время от времени прибегать к вашей помощи». «Погодите, я не уверена, что хочу...» «Идемте сюда». Он взял ее за руку. Протесты девушки остались невысказанными. Их словно выжгло тем огнем, который разгорелся в ней при этом случайном прикосновении. Листа чуть не задохнулась от потрясения. Невозможно было осознать этот захвативший ее всю поток ощущений. Слабость в ногах, неровное сердцебиение. Без сомнения, это любовь. И все же, как я могу любить его? Он совершенно не сносен. но ее собственные чувства говорили иное. Он старый, ужасно старый. Ему должно быть уже 37, 38 или даже больше. Ха, пожилой повеса. И к тому же не очень-то и хорош собой. Но по всем признакам любовь слепа. Нет, здесь что-то не так. Что-то совсем не так. Она наморщила лоб, изо всех сил пытаясь понять, в чем тут дело. Несмотря на предчувствия, Элистей не оказала никакого сопротивления, когда он повел ее из гостиной в спальню, где у камина был накрыт маленький столик на двоих. С некоторым облегчением она опустилась на стул, надеясь, что пока продолжается обед, ничего особенного не произойдет. Ощущение безопасности, похоже, оправдалось. Трапеза, за которой им прислуживала команда слуг, действовавших с безукоризненностью автоматов, прошла без неожиданностей. Речи, с которыми обращался к ней Феронт, были вполне вежливы, но несколько сбивчивы и слегка досаждали ей. Поразмыслив, Элисте нашла причину. Герцог выглядел слишком спокойным и равнодушным. Это полнейшее безразличие предполагало уверенность, граничащую с оскорблением. Без сомнения, он уже десятки раз разыгрывал подобные сцены, может быть, даже сотни, и исход для него всегда предрешен. Пока Элисте сидела и томилась, мучимая напряжением и волнением, чувствуя, как перехватывает горло, он просто блаженствовал, попивая вино и обсуждая стратегию игры в калик. Да он просто невыносим. Подавленная, обиженная, она отвечала ему односложно. Но Феронт не замечал ее сдержанности или не обращал внимания. Его пустые и бесцеремонные речи текли нескончаемым потоком. Элисте ела мало и неохотно, размышляя, как бы вывести его из этого беззаботного состояния. Хорошим уроком ему послужило бы, если бы она просто встала и ушла, не говоря ни слова. А тут бы Феронт наверняка призадумался. Тогда бы не возникло сомнений, кто из них вышел сегодня победителем. Но она не шевельнулась, чувствуя, что не сможет этого сделать. Да, в сущности, и не хочет. Любовь? Что же еще? Но тогда откуда же это ощущение чего-то непонятного и опасного? Перед ней поставили фруктовое мороженое. Элисте совсем по-детски размяла его ложкой в вазочке, потом подняла глаза и увидела, что Феронт, не мигая, смотрит на нее. Он ничего не говорил, и Элисте почувствовала, как кровь отхлынула от лица. Не в силах выдержать его взгляд, она снова занялась мороженым. Несколько мгновений длилось молчание. Затем Элисте, словно желая укрыться от его взгляда, неожиданно для себя заговорила высоким срывающимся голосом. «Вы не задумывались, ваше высочество, почему сегодня я приняла ваше приглашение? Несколько месяцев вы оказывали мне особое внимание, а вы разыгрывали надменную недотрогу. Ваша игра была достаточно искусна, но эта роль уже начала вам приедаться. Пора выбрать новую. А мои постоянные отказы не оскорбляли вас? Ну, меня не так-то легко сбить с толку, если уж я что-то решил. Да, разумеется. Но не удивила ли вас внезапная перемена с моей стороны? Не слишком. Думаю, что вы оценили связанные с этим преимущества. А меня вот удивило, сказала Элисте. А я думаю об этом с тех пор, как согласилась прийти сюда. В этом есть что-то странное. Словно я действую наперекор рассудку и даже собственным склонностям. Я не хочу обидеть вас, просто стараюсь быть честной. Без сомнения, это следует воспринимать как проявление вашей оригинальности. Вы лелеете в себе добродетель, совсем не свойственную вашему полу. Так садовник посреди лютой зимы заставляет расцвести тропическое растение, понимая, какая это редкость. Вы оскорбляете меня. Я не позволю вам так разговаривать со мной. Тогда я больше ничего не скажу. Поскольку нам остался всего час, времени для разговоров больше нет. В этом пункте мы сходимся. Он поднялся со стула. Замерев от неожиданности, Элисте смотрела, как герцог, огибая стол, идет к ней. Он взял ее за руку, быстро поднял на ноги. Глаза девушки округлились от удивления, когда он наклонился, собираясь поцеловать ее. Губы ее приоткрылись, от него пахло табаком и коньяком, и запах этот смешивался с ароматом медальона на ее шее. Элисте обдало жаркой волной, лишавшей ее дыхания и разума. У нее закружилась голова, и она вцепилась в Феронта, ища твердой опоры в бешено вращающемся мире. Он немного отодвинулся, и она недоуменно уставилась на него, тяжело дыша, сраженная тем, что близость их прервалась. «Вернись ко мне», — молча заклинала она. Вне всякого сомнения, ее взгляд был более чем красноречив, ибо он опять нагнулся к ней, и теперь Элисте снова могла дышать. Но атмосфера, которой она упивалась, была отравлена, и какая-то часть ее сознания знала это. По ту сторону бури чувств, заглушивших ее, тихий, трезвый голос спрашивал, что происходит, и напоминал ей, это не ты. Даже когда она осознала, что рушатся последние бастионы ее защиты, кровь бросается в голову, и все ее жизненные принципы улетучиваются, что-то в ней говорило о лжи, об обмане, о наваждении. Чародейное наваждение. Элисте наконец распознала эти мучившие ее признаки чего-то знакомого. Она вспомнила, где и когда переживала то же чувство и реальности происходящего с ней. Это было в ту ночь, когда она и дядя Кинс вызволяли Дрефа Сентино. Дядя Кинс напустил чары, превратив себя и племянницу в гигантских волков. Но пока наваждение длилось, бывали секунды, когда Элисте неясно сквозь туман ощущала неестественное влияние. Дурнота той ночи повторялась и теперь. Чары возвышенных повредили ее рассудок, лишили воли. Теперь Элисте четко осознала это. Сам Феронт не обладал никакой тайной силой, но наверняка располагал всеми возможностями, чтобы заручиться помощью тех, кто был наделен ею. Он сделал из нее марионетку, механическую куклу. Обманом он заставил ее влюбиться в него, и она ненавидела его за это. Но ее ярость, несмотря на силу, не способна была преодолеть чары возвышенных. Наваждение все еще управляло ею, и прикосновение Феронта вызвало мощный, хотя и неестественный, отклик. Она чувствовала его уверенные руки на своем теле. Он спускал платье с ее плеч, медленно водя губами по шее. Глаза Элисте невольно сомкнулись. Она выгнула спину, опираясь на его руку, мгновенно перестав сознавать что-либо, кроме обманчиво блаженного ощущения. Но когда рука Феронта скользнула за корсаж, чтобы сомкнуться на ее груди, Элисте словно задохнулась, и тревога, прячущаяся позади вспышки чувственного наслаждения, вернула ее к действительности. Все это было ложью. Все с начала до конца. Она поняла, что у нее нет к нему ни любви, ни доверия. Ей потребовалась вся решимость, которая у нее еще оставалась, чтобы посмотреть ему в глаза, покачать головой и выдохнуть «нет». Поразительно, какое огромное усилие потребовалось ей для этого и какое малое действие оно возымело на герцога. Казалось, Феронт не слышал ее. Одна его рука осталась на том же месте, другая прошлась по спине, с проворством нащупывая шнуровку платья. За несколько секунд ему удалось распустить шнуры. Элисте не хотела, чтобы он останавливался. Тепло его прикосновений было восхитительным и иллюзорным, о чем продолжал твердить, протестуя какой-то голос в уголке ее сознания. Ложь и обман, наваждение. Эта мысль опять так разозлила Элисте, что у нее хватило духу снова повторить «нет». На сей раз она произнесла это слово с большей убежденностью, но это ничего не изменило. Руки Феронта знали, что делать, и Элисте почувствовала, что ей трудно дышать. Ее воля к сопротивлению быстро таяла. Ее уже почти не осталось. «Перестаньте, я говорю серьезно», — слабым голосом попросила Элисте. Не обращая внимания на ее полуискренние мольбы, он наклонился и без усилий приподнял Элисте. Ее тревога не способна была помешать наслаждению от ощущения его силы и осознания собственной слабости. Феронт сделал несколько шагов к кровати, опустил Элисте на бархатное покрывало и оказался сверху. Новизна ласк восхищала ее. Это было замечательно. Но тихий голос рассудка, который ничто, как видно, не способно заглушить, продолжал жалобно нашептывать ей: «Ложь! Это не ты! Это ложь!» Правильно. Но важно ли это? Он все-таки Феронт. Он использует меня. Мощная волна гнева неожиданно прибавила ей сил. Сквозь туман она различала, что этот внутренний голос, тот, что протестовал и возражал, и который нельзя было заставить умолкнуть, он-то и выражает ее сущность и отношение к происходящему, истинное и неискаженное. Элисте прислушалась. Голос становился все громче. Возмущение вероломством Феронта жгло ее так же, как наслаждение от его прикосновений. Ей вдруг показалось, что наваждение теряет над нею власть. Хотя, по крайней мере, какая-то часть его, теперь она ясно это понимала, вовсе не была фальшивой. Эта небольшая победа на неведомом поле душевной битвы придала ей сил. И Элисте сумела бросить ему обвинение. «Вы прибегли к чарам!» «А какая вам разница?» Герцог раскраснелся и тяжело дышал. «Да, мне все равно. Разницы нет. Мне все равно». Она хотела сказать это, и он ожидал от нее этих слов. Но она ни за что их не скажет. Ни за какие блага в мире. «Это медальон. Духи. Об этом потом». «Это обман!» — вскричала Элисте. И внутреннее сознание, непонятным образом отчужденное от нее, будто подтолкнуло ее к тому, что надо сделать. Неимоверным усилием она собрала остатки воли и сорвала медальон с шеи. Тонкая цепочка легко разорвалась, и Элисте отбросила украшение в сторону. Феронт немного отодвинулся, глядя на нее с явным удивлением. По-видимому, прежние жертвы обмана не оказывали ему такого сопротивления. Элисте глубоко вздохнула. Воздух, свободный от примеси терпкого мускуса и дурман, окутывавший ее сознание, развеялись. Вместе с ним рассеялись все иллюзии. Смятенность желаний, безрассудная жажда наслаждений. В один миг она снова стала свободной, стала собою. А мужчина, находящийся столь близко от нее, показался ей презренным шутом, которого она сама никогда не выбирала. «Обман!» — бросила она и сделала попытку приподняться. Феронт удержал ее, пригвождая своей тяжестью к постели. «Оставьте меня! Уйдите прочь!» Элисте пыталась преодолеть его хватку, но тщетно. «Дело зашло слишком далеко. Не сопротивляйтесь. Не то мне придется применить силу», — предупредил герцог. Он тяжело дышал и обливался потом. В какой-то миг он скинул камзол. Тонкая батистовая рубашка прилипла к его влажному телу. Элисте передернула от отвращения. Теперь она не понимала, как он мог казаться ей привлекательным, пусть даже с помощью чар. Он был мерзок. И больше всего на свете ей хотелось очутиться подальше отсюда. Будь у нее какое-либо оружие, она бы пустила его в ход. Но под рукой ничего не было. А Феронт давил на нее всем своим весом и копался в ее юбках. Набрав полные легкие воздуха, Элисте издала крик, который наверняка проник через стены и достиг слуха личных слуг герцога. Но они с полной безмятежностью проигнорировали его. Рука Феронта тут же зажала ей рот. Элисте прокусила ее до крови, и герцог с проклятием отпрянул. Ее ногти впились ему в щеку, оставив 4 красных полосы. И Феронт резко выпрямился. Некоторое время он смотрел на свою жертву сверху вниз. Выражение его глаз вселило в нее неподдельный страх. Он был в такой ярости, что мог в этот момент избить ее до бесчувствия, даже убить. Однако герцог справился со своим порывом, медленно встал и хрипло бросил: «Убирайся вон!» Элисте словно ветром сдула с постели. Придерживая расстегнутое платье, она бросилась из спальни, пробежала через гостиную и выскочила вон из покоев герцога. Волосы ее растрепались, лицо было мокрым от слез, плечи сотрясали рыдания, с которыми она не могла совладать. Элисте без оглядки неслась по коридору. Инстинкт вел ее к безопасному укрытию в Лиловой Фрейлинской. Керт наверняка будет на месте. Она успокоит ее своими заботами и утешит. Еще, вероятно, там будут Миранотта и другие девушки. Их насмешки по поводу грубых выходок герцога помогут ей поднять настроение. Даже о старой и унылой маркизе Вокивес Элисте теперь думала с удовольствием. Заворачивая за угол, она поскользнулась на гладких мраморных плитах. Затем побежала по галерее королев, названной так за развешанные по стенам портреты, явно льстящие оригиналам. В галерее царила непривычная суета. Придворные и взволнованные лакеи сновали взад и вперед. Они едва взглянули на нее, хотя можно было ожидать, что ее вид вызовет шутливое замечание. Их непонятное и тревожное смятение не тронуло Элисте, погруженную в собственные переживания. Святилище, до которого она стремилась добраться, находилось в нескольких сотнях ярдов отсюда, и главное – скорее попасть туда. Грубая действительность вторглась, наконец, в ее сознание в лице ливрейного лакея, который толкнул ее в переходе. Рыдания Элисте сразу прекратились, и она ошеломленно уставилась ему вслед. Тот уже прошел половину галереи. Он даже не остановился, чтобы извиниться, выпросить ее прощения и отпущения, произнести все, что полагается. Он вел себя так, словно не сознавал ее ранга возвышенной. Такую неприкрытую наглость терпеть было нельзя. Она непременно подаст жалобу, если узнает этого невежу. Однако таких невеж тут, похоже, было много. Пока Элисте стояла в изумлении, ее заплаканное лицо приобретало сердитое выражение, мимо пробегали слуги, почему-то не оказывая ей никаких знаков почтения. Они даже не удосуживались опустить глаза. Она заметила также непривычную поспешность их побледневших хозяев. И, наконец, оценила исключительность происходящего. Все еще хмурясь и чувствуя нарастающее беспокойство, Элисте двинулась дальше по галерее. Ей навстречу спешили придворные и челядь. Все вперемешку, не соблюдая никакой субординации. Некоторые, позабыв о всяческих приличиях, просто бежали. Среди них были высочайшие из владетелей, богатейшие из вдов, и все они трусили и подскакивали в своих великолепных шелках. Скрипел паркет, стучали высокие каблуки, из-под белых напудренных париков выглядывали побагровевшие лица. Зрелище смехотворное. Однако смеяться почему-то не хотелось. Куда, в конце концов, они все направляются в таком виде? Народу все прибавлялось, и у Элисте росло ощущение, что она идет против течения. Затем на ее плечо легла рука, и чей-то голос сказал: «Туда нельзя, нельзя!» Рука принадлежала барону Вон Изилю, вице-президенту Королевской академии, приземистому, добродушному, всегда уравновешенному пожилому господину, который никогда раньше не разговаривал с ней непосредственно. Сейчас его обычно румяные щеки были белыми, как мел, а опрятный седой парик комично съехал на бок. «Барон, что случилось? Почему?» «Вернитесь назад!» «Но вернитесь!» — настойчиво сказал он и пустился дальше быстрой рысцой. Элисте, открыв рот, смотрела ему вслед. Какой он странный, невежливый, нелепый. Тогда ей пришло в голову, а может быть, Бивер загорелся? Разумеется, такая холодная каменная громада не могла заполыхать разом. Но чем же еще можно объяснить это исступленное бегство? Ну что ж, пожар так пожар. А она все равно дойдет до своей фрейлинской. Там ее служанка, красивое новое платье, драгоценности и другие вещи, и она не собиралась оставлять их во дворце. Элисте с трудом преодолела еще несколько ярдов, пробиваясь сквозь нарастающий людской поток. Внезапно она уловила странный, незнакомый звук, похожий на отдаленный рокот набегающих и разбегающихся волн. В высоких двойных дверях на дальнем конце галереи этот звук еще более усилился. Разросся до рева, и от этого жуткого воя Элисте задрожала. Она остановилась на первом пролете огромной центральной лестницы. Широкие мраморные ступени позади вели на третий этаж. Впереди лестница разделялась надвое, спускаясь к украшенному золотом и хрусталем фойе двумя величественными изгибами, похожими на пару рук, вытянутых в гостеприимном приветствии. Гостеприимном? Внизу, в вестибюле, толпился какой-то сброд. Оборванная, грязная орда вопящих животных, сумасшедших дикарей. Ну как их еще назвать? Непонятным образом ухитрившихся пробраться сюда. Их присутствие во дворце казалось невероятным. Тем не менее, они уже были здесь. Сотни оборванцев, и все новые и новые вливались через наразнесенную щепы дверь. Одни из входящих поворачивали направо по коридору, который в конце концов привел бы их, хотя они еще не представляли своего счастья, к дворцовым кухням и винным погребам. А другие ломились налево, и зря, потому что этот путь вел к крытым теннисным кортам. Большинство же прямехонько двигались к лестнице, где жалкая кучка насмерть перепуганных слуг, поддерживаемых немногочисленными телохранителями короля, стояла у них на пути. Сопротивление охраны было сломлено буквально в считанные секунды. Элисте, не веря собственным глазам, видела, как взлетают дубинки, пики, колья. В сущности, эти орудия были излишни. Сама по себе сила такой человеческой массы разила наповал. Жуткий сброд хлынул к лестнице, сметая все на своем пути. Несколько уцелевших охранников бросились наверх, а толпа ревела, настигая их сзади. Какое-то затянувшееся мгновение Элисте смотрела, как они приближаются к ней с двух сторон. Мгновение это длилось и растекалось, как жидкое тесто. Фигуры двигались замедленно, похожие на самые безобразные маски городского карнавала. Ей показалось, что все это — сон. Иначе не может быть. Иначе мир сошел с ума. А потом время встало на место. Ее ноги и руки ожили, и она бросилась назад, в галерею королей, из которых только что вышла. Бессознательно Элисте побежала вслед за бароном Вон Изилем и его спутниками. Ей казалось, что мужчины, возвышенные, повелители по праву рождения, знают, куда идти и что делать. Что делать? Но без сомнения, они призовут королевскую гвардию. Этих преступных скотов выгонят из Бавиэра. Самых отъявленных посадят в тюрьму, зачинщиков казнят, мир встанет на место. И надлежащие меры предосторожности обеспечат в будущем безопасность. Ибо такое насилие не должно повториться никогда. Позади нее послышался треск распахнувшихся дверей. Оглушительная буря голосов. Первая группа мятежников ворвалась в галерею. Они тут же заметили убегавшую фрейлину. Но хотя и выкрикивали ей вслед разные непристойности, явно не собирались пускаться вдогонку. Их внимание больше привлекли портреты на стенах. потому что на ближайшем из них как раз оказалась изображена Лалазай. Раздались возбужденные выкрики. Портрет Лалазай был сдернут, брошен на пол, раздавлен каблуками сапог и основательно залит мочой. После чего внимание присутствующих обратили на себя более старое полотно. В течение нескольких минут мятежники занимались тем, что втыкали пики в портреты, уродовали и оскверняли лица усопших королев. Когда эта забава наскучила им, они обратили свою ярость на зеркала, окна, канделябры. Через некоторое время основная масса покинула галерею, оставив после себя слой разбитого стекла. Идя по коридорам, толпа продолжала неистовствовать, сшибая, ломая и круша все вокруг. Удовольствие от этих разрушений было острым, но искусственным. Это приносило некоторое удовлетворение, но мало что означало. Даже до самых тупых из вторгшихся во дворец уже начало доходить, что необходим конкретный план действий. Тут они встретились с определенными трудностями, поскольку их цели с самого начала были туманны и неясны. Поначалу мятежники хотели требовать от короля уступок. Это более или менее понимали все. На площади Дунуласа они ощутили свою силу и почувствовали, что способны требовать. Но теперь у них не было единодушия. Одни призывали к справедливости, другие требовали хлеба. Одним нужны были выплаты, другие жаждали смерти королевы. Это можно будет обсудить подробно, но не раньше, чем они отыщут короля, дарителя всего желаемого, сокрытого подобно кладу в сердце этого обширного каменного лабиринта. Первым делом надо найти короля, а когда они доберутся до его персоны, тогда и начнутся переговоры. С таким намерением большая группа горожан отправилась на поиски королевских апартаментов. Элисте ничего этого не знала. Относясь к вторгшимся во дворец как к неразумным животным, она вряд ли поверила бы в их способность действовать по плану. Но не сомневалась в том, что они могут при желании устроить невообразимый хаос. В теперешнем состоянии, когда страсти толпы накалены болтунами-подстрекателями, они наверняка способны убить короля, королеву и всех придворных, включая ее самое. Может быть, именно это они и собираются сделать? Но невозможно представить, что она, такая юная и красивая, может умереть. Я должна выбраться отсюда. Возьму Керт, и мы отправимся к бабушке. Однако это было легче сказать, чем сделать. Девушка поспешно шла по коридору четвертого этажа, вдоль которого располагались личные комнаты некоторых привилегированных придворных. Эти комнаты, в сущности размером с чуланчик на чердаке, были тесными, унылыми, почти лишенными удобств, и тем не менее они являлись предметом бурных вожделений, поскольку возвышенный, которому удавалось поселиться в Бавиэре, неважно где, тем самым приобретал веское доказательство особых милостей короля и соответствующий высокий статус в придворных кругах, где все вечно соперничали друг с другом. В коридоре хлопали двери. Элисте слышала, как по голому полу двигают мебель. Недальновидные обитатели комнат пытались забаррикадироваться. Разумеется, все это было бестолку. Ни замки, ни нагромождение мебели не могли остановить бандитов, и все же никто, похоже, не собирался бежать из дворца. Выглянув в одно из окон, Элисте поняла причину. Вся территория королевской резиденции и площадь Дунуласа кишмя кишела вооруженными шеринцами, и их крики и рев явственно долетали до ее слуха. Должно быть, их там собрались тысячи. Все размахивали пиками и заржавленными саблями, подскакивая, как гориллы, одержимые манией человека убийства. Бвер окружен. Побег невозможен. И никаких следов усмирителя толп, королевских гвардейцев или ванарской гвардии, которые должны были выдворить отсюда этих неотесанных негодяев, прежде чем те ступили своими грязными ногами на священную землю короля. Где же солдаты? Почему они не идут? И почему никто из одаренных не использует для самозащиты чары возвышенных? Задавала себе вопросы Элисте. Единственным ответом ей было хлопанье дверных створок. «Но мы же возвышенные! Как такое могло случиться с нами? И со мной?» Она не позволяла себе вспоминать мрачные пророчества кавалера Вомерея. О них даже страшно было помыслить. Ворвавшиеся во дворец еще не добрались до четвертого этажа. Но этого ждать недолго. Нельзя оставаться в коридоре. Но куда идти? Где скрыться? Бабушка, вдруг не к месту вспомнила Элисте, ни за что не опустилась бы до того, чтобы прятаться. Ну, стало быть, она просто лучше меня, и все. Хотя Элисте провела во дворце несколько месяцев, она не очень хорошо его знала. Ей не приходилось бывать где-либо, кроме комнат фрейлин, королевских апартаментов, залы для аудиенции и балов, контор и галереи, а также нескольких частных покоев. Она знала лишь те части дворца, где бывали жившие там возвышенные и их гости. А фрейлины, как и большинство придворных, ничего не знали об обширной половине слуг в мансарде, о подземной сети кладовых и соединяющих их проходах, где как раз можно отлично спрятаться. Элисте даже не представляла себе, как туда добраться. Многие из челяди уже отправились туда, и с ними не было ни одного возвышенного. Элисте, жертва избирательного невежества, свойственного ее классу, оказалась в полной растерянности. И единственное, что она могла придумать, это вернуться к изначальному своему намерению. Она отыщет Керт в Лиловой Фрейлинской. Фрейлины чести, личные прислужницы ее королевского величества, вероятно, заручились защитой королевских телохранителей, и там будет безопаснее всего. Подобрав свои розовые юбки, Элисте пустилась бежать. Узкая лесенка в конце холла вела с четвертого этажа вниз. Она выбежала в небольшой сводчатый вестибюль с колоннами, находящийся на пересечении двух главных коридоров, один из которых вел в апартаменты Его Величества, другой – к половине королевы. Спустившись с лестницы, Элисте услышала нестройный шум грубых голосов и звон бьющегося стекла. Видимо, эти негодяи остановились на площадке второго этажа и бьют все, что попадется под руку. Но это задержит их ненадолго. Через несколько мгновений они будут ломиться в апартаменты короля и там встретиться лицом к лицу с его телохранителями, уже собравшимися в коридоре. Тут она увидела, что кто-то из бунтовщиков уже добрался до верха лестницы. С завываниями в коридор ворвались и остальные. И тут солдаты выстрелили. Пули просвистели по вестибюлю, и Элисте отпрянула, испуганно вскрикнув, когда одна из пуль попала в стену меньше, чем в 2 дюймах от ее головы. Несколько человек упали на пол, и веселое гиканье сменилось воплями остервенелой ярости. Но вовсе не страха. Захваченные происходящим, связанные накрепко общей лихорадкой, эти люди, словно утратили нормальный инстинкт самосохранения. Или, вернее, было бы сказать, что эта необузданная толпа вдруг обрела монолитность, единую сущность, столь неуязвимую, что в ней не находилось места для личного страха, страха за себя. Они повалили вниз, в вестибюль, не обращая внимания на мушкетный огонь защитников. Новый залп сразил десятки людей, но нисколько не замедлил продвижение толпы. Секундой позже шедшие в авангарде горожане наткнулись на штыки королевских телохранителей. Элисте не стала ждать, чем все это кончится. Кое-кто из вломившихся во дворец, группа обожженных солнцем сквернословящих рыночных торговок, заметили ее. Почему-то эти грубые, бесполые гарпии пугали ее больше, чем мужчины. Она чувствовала, что они озлоблены и совершенно беспощадны. Когда они кинулись к ней, Элисте стремительно повернулась и пустилась бежать. Но на полпути к покоям фрейлин она уже осознала тщетность своей попытки. Их силы были превосходящими. На защиту королевских телохранителей рассчитывать не приходилось, и спрятаться было негде. «Этого не может быть!» — пронеслось у нее в голове. Фрейлинские комнаты никто не охранял, и они оказались не заперты. Элисте вбежала в гостиную, зачем-то закрыв за собой дверь. Разбросанные блюдечки с пирожными, опрокинутые бутылки вина, недопитые рюмки и прочее все свидетельствовало о поспешном бегстве. Напрасно она звала Керт. Быстро обойдя все четыре комнаты, она убедилась, что они пусты. Фрейлины, служанки, овчарка, от них не осталось и следа. Секунду девушка отрешенно стояла там. Затем, услышав резкие, как крики чаек, вопли женщин у дверей, бросилась прочь. Путь был один. Тесный коридор, ведущий из покоя фрейлин на половину королевы. Элисте вбежала в гостиную Ее Величества, потом помчалась через просторные королевские залы. Резкие интонации голосов позади вдруг изменились, потому что преследовавшие ее торговки наткнулись на шкафы, каждый размером с комнату, содержавшие восхитительный гардероб Лаллазай. Раздались пронзительные возгласы восхищения, смешанного с издевкой, и погоня моментально перестала их занимать. Элисте не останавливалась, пока не добежала до роскошной спальни королевы, где и, наконец, встретились люди. Там стояла группа телохранителей, загораживая вход в длинный, узкий, редко используемый коридорчик, соединявший спальни короля и королевы. Она остановилась на пороге, глядя на них застывшим взглядом. К счастью, ее узнали. «Бабочка», — бросил офицер, употребив распространенное прозвище фрейлин чести. «Пропустите ее!» Солдаты расступились, образовав проход. «А где же королевская гвардия?» — вскричала Элисте. «Быстрее!» — офицер нетерпеливо прищелкнул пальцами. Ей не нужно было повторять дважды. Проскользнув между солдатами, девушка юркнула в дверь, которая тут же закрылась за ней. Она побежала по незнакомому переходу, которым обычно пользовались лишь августейшие особы. Все казалось ей нереальным, словно во сне. И это чувство только усугублялось тусклым светом и полнейшей тишиной коридора с толстыми стенами, сплошь устланного коврами. Крушение знакомого мира, настоящего мира, казалось ей столь фантастичным, как будто все происходило понарошку, как в детской игре. Дверь в конце перехода оказалась запертой. но в комнате за дверью были люди. Элисте слышала бормотание голосов, но ее присутствие ни то не замечали, ни то игнорировали. Несколько минут она стучала и била ногой в дверь, но так и не привлекла к себе внимания. Но неужели придется идти обратно и снова встречаться с этими визгливыми амазонками, которые с удовольствием разорвут ее на клочки за то, что они сами не могут стать такими, как она? Тут девушка овладел такой страх и гнев, что она неистово заколотила в дверь и закричала: «Впустите меня! Немедленно! Вы меня слышите? Открывайте!» Каждый приказ она сопровождала энергичным пинком ногой. На сей раз ее услышали и, по всей видимости, узнали выговор и манеру возвышенных, поскольку дверь открылась. Растрепанная и раскрасневшаяся, она влетела в спальню короля, в которой толпился народ, как на утренней аудиенции. Здесь собрались ближайшие друзья их величеств, советники, помощники, а также избранные из слуг и несколько телохранителей. Присутствовали почти все фрейлины чести со своими горничными и овчаркой. За некоторыми исключениями, примечательно, что среди них был его высочество герцог Феронский, придворные самых высоких рангов стеклись сюда, чтобы быть в эту минуту со своим монархом, которому грозила опасность. В центре испуганной, надушенной толпы сидел, беспокойно ерзая, Дунулась XIII. С побелевшим лицом, но более или менее владея собой, король оглядывал непривычную сцену с некоторым недоумением и даже обидой. Рядом с ним стояли его ближайшие друзья Вольё Веольяр и Во Брайонар, нашептывая ему на ухо непрошенные и бесполезные советы. Позади короля на парчевой кушетке расположилась Лалазай. Бледная, ненакрашенная, она слегка дрожала от волнения и крепко сжимала руку своей приятельницы, принцессы В. Ариан, тихо утешавшей ее. Тут же метался доктор Зирк, заботливо предлагавший свои услуги, которые на этот раз были отвергнуты. Король и королева Вонара сейчас казались маленькими и уязвимыми, вполне земными и незначительными. Едва с них сошел августейший лоск, призванный скрывать их посредственность, как они обнаружили свою подлинную сущность — двух обыкновеннейших смертных. Казалось даже, что они как-то уменьшились в размерах. А видеть короля и королеву в таком неприглядном виде граничило с неприличием. И Элисте отвела глаза. Молча она прошла через комнату, чтобы присоединиться к другим фрейлинам, стоявшим тесной маленькой кучкой. Гезин, Неан и Меранотте жались друг к другу. Рядом с ними была Керт. Увидев свою хозяйку, она протянула руки и кинулась к ней со слезами на глазах. Минута была такая, что Элисте не только приняла это объятие, идущее вразрез с этикетом, но и сама обняла Керт. «Что происходит?» — выдохнула Элисте, инстинктивно понижая голос в этой наэлектризованной атмосфере. «Тише! Слушай!» Скомандовала столь же тихо Меранотте Весте. В комнате почти никто не разговаривал. Торопливые перешептывания шелестели возле короля и королевы, а вокруг царело молчание, словно присутствующие не могли поверить в происходящее и находились в трансе. Зато всего в нескольких ярдах отсюда был хорошо слышен гвалт голосов. В коридоре перед королевскими апартаментами мятежники требовали короля. Никто не мог понять, какой инстинкт или смекалка привели их к нужной двери. Однако они каким-то образом умудрились проложить себе путь через мраморную громаду, и теперь между ванарским монархом и его разъяренными подданными стояла лишь жалкая кучка телохранителей. Но, по сути, большинство их отправились в переднюю, стараясь забаррикадировать дверь, насколько это было возможно. Элисте стояла, прислушиваясь к тяжелым ритмичным ударам. Варвары собирались выломать двери, и отдельные неприцельные выстрелы их нисколько не волновали. Удары продолжались беспрерывно, без конца. Элисте казалось, что они попадают ей прямо в сердце и душу. Ей хотелось закричать, хотелось бежать, но она оставалась здесь, пойманная в самую изысканную в мире ловушку. Полученное воспитание, а также удивительно ясный образ безупречно сдержанной Церолен, ее бабушки, помогали ей сохранять видимость уравновешенности. Слуги же держались хуже. Все лакеи были бледны, как смерть. Многие рыдали. Некоторые, не сумев унять дрожи в ногах, опустились на колени. Керт со слезами на глазах продолжала стоять молча, как мужественный ребенок. Элисте сжала ее руку, и Керт шепнула дрожащим голосом: «Госпожа, а что же теперь будет? Почему ничего не предпринимают?» Этот вопрос задавала не только она. Его можно было прочесть и на других лицах. Сомнения разрастались при непрестанных ударах в дверь, которым никто не препятствовал. Короля, казалось, раздирают противоречия. Он склонялся то к одному, то к другому советнику. Потом о чем-то возбужденно совещался с женой. Он то прилежно прислушивался к тому, что ему говорили, то словно отрешался от всех. Однако требовалось принять какое-то решение. И даже Дунулас понимал это. Когда раздался треск ломающегося дерева, и стало ясно, что дверь вот-вот не выдержит натиска, король поднялся на ноги. «Я буду говорить с ними», — объявил Дунулас. Держался он прямо, но голос его слегка дрожал. «Я выслушаю их жалобы и просьбы. Это поможет делу». Его слова были встречены сдавленными протестами. Король немного помедлил, но затем вновь собрался с духом. «Они мои подданные», — провозгласил он. «Я допустил отчуждение между нами, и результаты чудовищны. Мой народ сбит с толку, выведен из себя, возмущенный, крушит все кругом, как обиженный ребенок. Однако там, на донышке, под этим гневом, таится все та же любовь, которую они несут своему властелину. Я знаю это. Я это чувствую. Моя доброта к ним пробудит их прежнюю привязанность. Мы поговорим и снова научимся понимать друг друга. А взаимопонимание приведет к примирению. Понять значит простить». Казалось, что чувства короля вполне искренние. Его вера в силу добрых намерений была простой, окончательной и, вероятно, самоубийственной. Без всякого оружия, кроме человеколюбия, не зная обстоятельств, он и в самом деле собирался встретиться с толпой, лицом к лицу. Раздалось несколько умоляющих голосов, но он их не слышал, поскольку был упрям, как всякий слабый человек. Если уж он что-нибудь решил, то с намеченного пути его могла сбить разве что природная катастрофа. Теперь, придя к решению, король вскочил и зашагал к выходу. И никто не осмелился его остановить. Дунулас прошел через покои, За ним, как яркий хвост кометы, следовали испуганные придворные. Взволнованная до такой степени, что страх уже казался несущественным, Элисте тоже пошла за ними. Страсти тем временем все разгорались. К моменту, когда Элисте добралась до осаждаемой передней, шум стал попросту оглушительным. Кричали телохранители. Толпа в коридоре отвечала подвыванием и гиканьем. Опьяненные победой, мятежники наносили сокрушительные удары по двери. На позолоченной поверхности уже проступили трещины. И в тот момент, когда в переднюю вошел Дунулас, лезвие чьего-то топора пробило дверь насквозь, вызвав с той стороны взрыв одобрительного рева. Чувства Элисте все еще были притуплены не покидающим ее ощущением нереальности. Она видела, как король отдает приказ своим телохранителям. Один из солдат привязал к штыку голубой шарф в знак приглашения к переговорам и просунул сквозь щель в двери. Раздались новые вопли триумфа и послышался крик: «Открывай! Открывай!» В явной нерешительности Дунулас посоветовался со своими сопровождающими и дал дополнительные команды. Написав на клочке бумаги записку, капитан протолкнул послание сквозь щель. Видимо, записка содержала неприемлемые для нападавших условия, потому что после минутной тишины в коридоре разразилась настоящая буря, а затем одиночный голос потребовал: «Открывайте! Нам нужен король!» «Короля! Короля!» — скандировал яростный хор. Удары возобновились. Дверь сотрясалась. На ней появились новые трещины. Дунулас мужественно расправил плечи, бросил взгляд на королеву, стоявшую рядом очень прямо, затем кивнул офицеру. Тот собрался что-то возразить, но король покачал головой, и все услышали его простой ответ: «Я докажу мою любовь, отдав себя в руки народа. Люди не причинят вреда своему повелителю. Я знаю это». Руки приближенных потянулись к эфесам маленьких до огорчения легких парадных шпаг, но оружие осталось в ножнах. Дворянин покрыл бы позором острие своей шпаги и свое имя, если бы схватился с простолюдином. Никакие обстоятельства не могли служить этому оправданием. Под завороженными и обреченными взглядами короля, королевы и попавших в ловушку возвышенных баррикады были быстро разобраны, и разбитые двери широко распахнулись, чтобы впустить торжествующую толпу. Глава 12. Мир, казалось, взорвался, когда орда ликующих дикарей ворвалась в парадную королевских апартаментов. В ту же секунду помещение оказалось заполненным людьми до отказа. Они пребывали сотнями, и передние вынуждены были продвигаться дальше, в аудиенц-залу, комнату для облачения короля, гардеробную и спальню позади. Людская волна словно накрыла королевские покои, радостно сметая все, что попадалось на пути, все разбивая и круша. Набор миниатюрных, бесценных украшений безделушек исчез бесследно. Так же быстро расправились и с королевской шифоньеркой, где хранились кольца Его Величества, пряжки, наколенники, табакерки и часы с бриллиантами. В гардеробной была снята обильная жатва из камзолов с золотым кружевом и атласных бриджей, расшитых жилетов, туфель и сапог на алой подметке. Что же касается мебели, которая казалась слишком громоздкой, чтобы прихватить ее с собой, то повстанцы выместили на ней все свое раздражение. Обитые штофом стулья и кушетки были вспороты. Парчевые портьеры и драпировка изодраны в клочья. Подсвечники погнуты, инкрустации выбиты, бронзовые виньетки выдраны из гнезд. Один завзятый крушитель, закутавшись в королевский халат канареечного цвета, поставил себе задачей сбивать хрустальные подвески с канделябров в каждой комнате. Другой занялся проделыванием дырок в деревянных панелях. Всеобщее возбуждение повсюду находило выход в разрушении, а самое опустошительное из них было предпринято в спальне Его Величества, где огромная кровать, отделанная серебром, была буквально завалена содержимым комодов, а затем подожжена. Сырые, туго набитые подушки и матрасы скорее обугливались, чем горели. Слабые языки пламени вскоре погасли сами собой. Но по апартаментам уже успел распространиться густой, зловонный дым. Вскоре он проник и в переднюю, добавив новый смрад в и без того удушливую атмосферу, где было жарко, тесно, тяжко от скопища немытых тел, чесночного духа, пота, крови и пороха. Комната оказалась набита людьми до отказа, поскольку большинство задерживалось именно здесь. Еще сотни, не найдя возможности протиснуться внутрь, заполняли коридор. У дверей в растерянности стояли солдаты личной охраны короля, которые по приказу своего повелителя уже сложили оружие. Потрясенные, возвышенные, прижатые к стенам, загнанные в угол, стиснутые, сдавленные, получающие тычки, а порою и плевки, пытались избежать соприкосновения с плебеями. А в середине толпы находились Дунулас и Лалазай, вызывая одновременно надежду и ненависть. Они держались рядом, но не касались друг друга. Нежное, выразительное лицо королевы было непривычно неподвижным, в то время как король напоминал растерянного мученика. Листе плотно прижали к стене. Рядом с ней находились фрейлины чести, маркиза Вокивес и несколько горничных, включая Керт. Между женщинами и толпой стояла группа мужчин, возвышенных. Замирая от ужаса и любопытства, Элисте вертела головой, пытаясь разглядеть, что происходит. Но людей было слишком много, и стояли они слишком близко, поэтому она почти ничего не видела. Собственно, она даже дышала с трудом. Локоть Керт больно впивался ей в ребра. Темная головка Гизин Вошомель прижалась к ее щеке. В ушах Элисте стоял гул. Легкие работали из последних сил. Голова казалась невесомой, и она находилась почти в полуобморочном состоянии. Почувствовав головокружение, девушка пошатнулась и упала бы, если бы для этого хватило места среди туго притиснутых друг к другу тел. На какое-то время все слилось в неразличимом шуме, невероятной давке, жаре, страхе и смятении. Затем грохот в ушах ослабел, стал тише. Ощущение страшного удушья прошло, и Элисте вновь смогла дышать. Головокружение прекратилось, и бормотание вокруг стало распадаться на отдельные выкрики, проклятия, угрозы. Она все еще ничего не видела перед собой. Приоткрыв рот, чтобы вдохнуть зловонного воздуха, Элисте стала прислушиваться. Дунулас и Лалазай стояли в центре тесного свободного пространства, которое удерживали невооруженные телохранители короля и возвышенные. Этот хрупкий заслон было все, что отделяло монарха от толпы, а толпа не намеревалась терпеть чего-либо вмешательства. Помеха была моментально устранена. Ненужные люди отброшены в сторону, их сопротивление подавлено в несколько секунд. Король и королева оказались в пределах всеобщей досягаемости, и никто не знал, что делать дальше. Тут-то и могла произойти расправа, если бы не безграничное миролюбие Дунуласа. Король, казалось, не сознавал угрожавшей ему лично опасности. Он взирал на своих капризных подданных с явным доверием, и почему-то это доверие им мешало. Перед неожиданной приветливостью короля гнев поутих, сумятица улеглась, и когда Дунулас поднял руку, наступило молчание. Ласковый, вопрошающий взгляд короля переходил с одного враждебного лица на другое. Он глубоко вздохнул и спокойно сказал: «Горожане, скажите мне, чего вы желаете? Я готов выслушать вас». Воцарилась такая тишина, что Элисте отчетливо услышала его высокий монотонный тенор, казавшийся простым и бесхитростным, почти детским. Королевская наивность несла в себе силу. Было почти невозможно не поверить ему. В эту минуту впервые в жизни она восхищалась королем Ванара. По толпе, охваченной сомнениями, прошел шумок. «Вы пришли, чтобы высказать свое недовольство», — подбодрил их Дунулас. «Так выскажитесь. Счастье народа для меня превыше всего. Что нужно сделать ради этого? Посоветуйте мне, горожане». Пауза, неуверенное перешептывание, несколько сдавленных ругательств, пара скептических ухмылок. «А он не лукавит?» — спросил кто-то. «Я говорю искренне. Мое желание — исправить положение», — с горячностью заверил их король. «Докажите». «Но как? Дело моего народа — научить меня, как это сделать». Этот ответ, хотя именно его и могли желать все собравшиеся, повлек за собой неожиданное осложнение. В толпе и раньше обсуждались требования к королю, но так ни к чему и не пришли. И снова начался гвалт. Послышался ряд предложений. Голоса спорщиков звучали все громче и настойчивее. Понеслись оскорбления, ругательства, колкости. Обвинения перешли в угрозы. Горожане стали отталкивать друг друга. Дунулас остался стоять неподвижно, слегка наклонив голову и опустив глаза, с выражением овечьей покорности. Рядом с ним в напряженной позе застыла Лалазай с бледным лицом и сжатыми губами. Лица возвышенных, рассыпанных по комнате, выражали тревогу и бессильный гнев. Элисте видела, что их глаза горят возмущением. Оно нарастало и в ее душе. Дольше терпеть это оскорбление, вторжение во дворец распоясавшихся негодяев, гнусное унижение достоинства королевских особ было невыносимо. Эти орущие, кривляющиеся, опасные разбойники с их неслыханным нахальством, дерзким бесчинством, хамством, они же еще собираются диктовать условия королю. Нет, это абсурд. Дунулас же сносил все без упреков. Он покорился им, смирился. Но разве настоящий король не должен сопротивляться насилию, употребить свой авторитет? Другими словами, разве не должен он обнаружить хотя бы некоторое присутствие духа? Элисте тайком огляделась, пытаясь понять, разделяет ли кто-нибудь ее чувства. Крики тем временем достигли немыслимого крещендо. Уже никто не мог выразить никакой связной мысли. Не в силах больше выносить этот гвалт, Элисте прижала ладони к ушам. И тут какой-то никому неизвестный тип с широкими плечами, мощной бычьей шеей и, видимо, соответствующей глоткой, взобрался на стул и стал размахивать руками. Заинтересовавшись, толпа немного успокоилась, и сам себя выдвинувший оратор начал говорить. «Мы не можем обсуждать это здесь. Сейчас ничего решить невозможно. Нам требуется другое место». Послышались крики одобрения, отдельные хлопки. «Главное сейчас время. Нам необходимо хладнокровие. Мы должны найти место, чтобы там отдышаться». Последовало горячее согласие и шквал вопросов, на которые, ко всеобщему удивлению, ответил сам король. «Банкетный зал», — мягко сказал Дунулас. Его предложение было встречено потрясенным молчанием, и он продолжил. «Там просторно, много воздуха, там стоят сотни стульев. В зале нам будет удобнее, и все смогут высказаться по очереди». Эта перспектива, такая разумная, соблазнительная и легко достижимая, пришлась собравшимся по сердцу, и на короля стали поглядывать приветливее. Послышалось бормотание, в котором звучало неожиданно горячее одобрение. Безоговорочная покладистость короля, похоже, завоевала доверие, даже поддержку. Но все же еще оставались сомнения и природная осторожность. «А что помешает гурбанским подхалимам и торгашам окружить это место и переловить нас, как мышей, пока мы там будем болтовней заниматься?» — осведомился кто-то. «А откуда мы знаем, что эти возвышенные павлины не стряпают какой-нибудь заговор?» «Нам никто не помешает», — заверил их Дунулас. «Клянусь вам». Его очевидная искренность тронула многих слушателей. Однако даже скептики не особенно возражали. До самых тупых доходила простая истина. Ни солдаты, ни возвышенные не предпримут нападения, пока король и королева остаются заложниками. «Отпустите моих друзей и слуг», — обратился к собравшимся король. «Пусть сейчас, здесь им будет гарантирована безопасность, и они не станут оказывать вам сопротивление. Даю вам слово от их имени». Эта просьба была в сущности излишней. Возвышенные так пребывали в меньшинстве. Все их вооружение состояло из вложенных в ножны шпаг, так что они не были способны ни к сопротивлению, ни к бегству. И даже если бы им удалось сбежать из дворца, они попали бы в руки горожан, теснившихся толпами на прилегающем пространстве. Возвышенных бояться не приходилось. Но во всяком случае, пока. Так почему бы не разрешить павлинам побегать по их позолоченной клетке? Просьбу короля удовлетворили. Лицо Дунулоса выразило благодарность, а в сердцах возвышенных забушевало пламя бессильного гнева и унижения. Был сформирован эскорт для сопровождения короля в банкетный зал. Дунулосу позволили иметь при себе нескольких титулованных советников. «Не забудьте про женушку!» — пропел кто-то, вызвав всеобщий гогот. Глаза Лалазай расширились от неслыханного оскорбления. Не промолвив ни слова, она оперлась на предложенную ей руку мужа. Толпа, заколыхавшись, расступилась, образовав проход, и процессия тронулась с места. Не менее 2 часов после отбытия короля Элисте и прочие возвышенные оставались в королевских апартаментах. Несмотря на слово короля, Все входы охранялись, и передвижения были ограничены. Толпа заметно поредела. Стало легче дышать. Можно было говорить и быть услышанным, даже немного пройтись. По всей вероятности, большинство простолюдинов собрались у банкетного зала, где проходили непонятные переговоры. Однако здесь их осталось достаточно, чтобы отравить возвышенным жизнь плебейской наглостью, мелочной тиранией, потешно-спесивым видом. Самые несносные из них почти сразу же основали самозванную группу патриотов-защитников, чья задача заключалась в защите благосостояния объединенных граждан Ширина, а через минуту уже объединенных граждан всего Вонара, которые пока что не подозревали о существовании своих защитников. Элисте разглядывала мятежников с презрением и страхом. Разумеется, они были комичны, с их задором, претензиями, неуклюжим подражанием вышестоящим. Но, несмотря на всю их шутовскую нелепицу, они в самом деле внушали страх. Большинство были вооружены. Многие участвовали в расправе над гвардейцами и слугами и, вероятно, не дрогнули бы, доведись им снова принять участие в убийстве. Теперь они, раздувшись от тщеславия и самодовольства, расхаживали с важным, как у индюков, видом, охорашиваясь и размахивая мушкетами, отнятыми у побежденных телохранителей короля. Им уже нравилось диктовать, распоряжаться и, прежде всего, унижать возвышенных, оказавшихся, ну, пусть на краткое время, в их полной власти. Ввиду этого были немедленно установлены правила поведения, регулировавшие передвижение возвышенных, разговоры между ними и даже развлечения. Например, им не разрешили собираться в группы более чем из 4 человек, если при разговоре не присутствует один из патриотов-защитников. Обмен записками попросту запретили, поскольку большинство патриотов не умели читать и потому не были способны разоблачить заговор. Запугивание дошло до крайних пределов. Горничную Меранотте застали за вышиванием герба ВСТ на носовом платке. Рыдающую девушку обвинили в измене своему классу. Затащили в угол и, окружив со всех сторон, стали порицать и читать нотации. Для Элисте и ее подруг все это было глубоко оскорбительным, пугающим и вместе с тем нелепым и утомительным. Скука, возмущение, мелкие уколы самолюбия досаждали им. Однако их гораздо больше угнетала глубокая и искренняя тревога за королевскую семью и всю страну. Дунуласа бросили в клетку со львами даже без усмиряющего их рык хлыста. Кто поручится, что звери не набросятся на него? Вечер, казалось, тянулся бесконечно. Наконец пришло сообщение, позволяющее возвышенным разойтись по своим делам, при условии, что они не будут пытаться покинуть дворец, раздобыть оружие или устраивать секретное собрание с целью заговоров против народа. Многообещающие переговоры с Дунуласом, вероятно, продлятся всю ночь. Тем временем возвышенным позволили ходить по галереям, есть, спать и обмениваться теми сведениями, которые окажутся в их распоряжении. Этим декретом освобождались из-под надзора все группы возвышенных, согнанные вместе в разных углах Бавиэра. Был также отпущен его высочество герцог Феронский, единственный из всех придворных, оказавший нападающим энергичное сопротивление. Собрав вместе и вооружив крошечную армию из дворян и слуг, Феронт занял лебединый зал и в течение нескольких часов успешно отбивал все атаки. В коридоре перед залом во множестве лежали тела мертвых и раненых простолюдинов. Как это ни странно, сопротивление Феронта не вызвало злобы. Скорее, он снискал уважение и даже восхищение среди нападавших. Когда было объявлено перемирие, и его высочество с надлежащими предосторожностями выпустили из лебединого зала, народ приветствовал его почти дружелюбно. За ним непрестанно следили, повсюду сопровождали и не пускали в банкетный зал, вероятно, из опасения, что его сила и твердость придадут мужество его старшему брату и повлияют на ход весьма деликатных переговоров. Но все это время с Феронтом обходились вполне учтиво. Не подвергали тем унижениям, какие претерпевали практически все захваченные в плен возвышенные. Элисте вместе с подругами и горничными вернулась в комнаты фрейлин. Но их надежда обрести там покой быстро сменилась разочарованием. Комнаты были дочисто разграблены, мебель опрокинута, окна разбиты, кувшины и чашки для умывания превращены в черепки, повсюду валялись пустые шкатулки для драгоценностей. Платья и нижние юбки без всякой надобности оказались разодраны и испачканы. В комнате маркизы Воки-Вест был опустошен знаменитый шкафчик с лекарствами, тонизирующими средствами, эликсирами, притираниями и желудочными таблетками. Овчарка сидела в одиночестве за закрытой дверью, утратив дар речи от потрясения. В лиловой комнате пол стал белым от изорванных до размеров конфетти любовных записочек из обширной коллекции Маранотте. Стены были испещрены пятнами от румян. Всюду стоял наводящий дрожь запах духов из десятков разбитых флаконов. Все четыре фрейлины понесли значительный ущерб. Их драгоценности исчезли, вплоть до последней пряжки с туфель, не имеющей вовсе никакой ценности. Не осталось ни одной шляпки, из которой не были бы выдернуты перья. Перчатки, шали, веера, ленты по большей части отсутствовали, а повреждения, нанесенные полотняному белью, свидетельствовали об изобретательной непристойности. Непонятным образом гардероб Элисте в большей степени уцелел. Ее платья были разбросаны по комнате, по некоторым из них ходили ногами, некоторые оказались разорваны, но не хватало разве что одного-двух. Как видно, обманчивая простота высокого искусства мадам Ниме не привлекла варваров, чьи вкусы были на стороне замысловатых рюшей, излюбленных Неан Вуазерло Веинник. Неан практически лишилась всех своих платьев, кроме того, что на ней. Теперь она, сгорбившись, сидела на краешке кровати и тихо плакала. Рядом с ней Гизин Вошомель оплакивала потерю фамильных драгоценностей. Горе оказалось заразительным. Рыдали и все четыре горничные. Однако Элисте осталась невосприимчивой к слезам. Ее ужас и отчаяние искали выход в гневе. Она осмотрела свои вещи, захватанные и испоганенные грязными ручищами, и это зрелище вызвало в ней тошноту. Ей казалось, что и она сама осквернена. Те предметы одежды, которые еще можно было спасти, надо хорошенько отмыть и очистить, прежде чем помыслить о том, чтобы надеть их. Но даже и тогда она ощущала бы на себе эти невидимые пятна. Ее негодование подогревалось периодическими появлениями плебеев, которые чванливо бродили по покоям фрейлин с комично важным видом завоевателей. Они глазели на плачущих девушек, злорадствовали, хихикали, поучали их или оправдывались, но прежде всего они приходили, чтобы наглядно продемонстрировать, кто здесь хозяин. Впервые в жизни они властвовали. И власть, как вино, ударила им в головы. Женщины неторопливо разгуливали по комнатам, рылись в вещах возвышенных, присваивая себе все, что им нравилось. И бросали их владелицам молчаливый вызов, вкладывая в каждый грубый жест накопившуюся за многие поколения ненависть. Но гораздо хуже вели себя мужчины, приходившие попросту разглядывать знаменитых фрейлин чести. Их комментарии были омерзительны, фамильярность нестерпимой, а грубая животная радость таила непрестанную угрозу насилия. Наверное, они попросту развлекались, но опасность казалась ужасающе близкой и реальной. Элисте, насколько ей это удавалось, хранила ледяное презрение. Не произнося ни слова, она игнорировала и насмешки, и ухаживания. Другие фрейлины старались держаться так же. Миранотте погрузилась в чтение книги, а Гизин и Ниан стали строить карточные домики. Девушки в розовой и белой комнатах казались существами почти неодушевленными. И все это в целом возымело действие. Пришельцам вскоре надоели эти безжизненные куклы, и они разбрелись кто куда. Заснуть было невозможно. Не стоило даже и пробовать. Всю долгую ночь фрейлины бодрствовали, и незадолго до рассвета получили поразительное известие. Его Величество Дунулас согласился на выработку Конституции, в которой четко будут определены права, возможности, обязательства и ответственность в отношениях между монархом и народом для всеобщего сведения и на все времена. Элисте видела в этом вопиющую несообразность. Король есть король. И мысль об ограничении его власти казалась ей абсурдной. Действительно, она как-то однажды проглядела писание Шорвиньерьена, где так красноречиво отстаивалась концепция конституционной монархии. И они произвели на нее впечатление, даже тронули. Но ее столь же трогали и стихотворные драмы прошлого века, в которых драматурги, вдохновленные духом древности, раскрывали конфликт между любовью и честью. Это годилось для блестящего театрального действа и восхитительного развлечения, но имело мало отношения к реальной жизни. А в реальной жизни любому королю требовалась абсолютная власть. Ограничения могли лишь помешать успешному правлению и, возможно, привести к катастрофе в кризисные периоды. Как можно не понимать этого, даже будучи невежественным бандитом? Горожане, однако, не понимали и требовали множества уступок, угрожавших началом полного распада. Это было невероятно глупо. И Элисте надеялась лишь на то, что согласие короля предполагает некую скрытую и хитроумную стратегию сопротивления. Но сама она, разумеется, ничего не смыслила в стратегических тонкостях и просто мечтала. Но пусть как-нибудь выйдет так, что король перехитрит своих недотеп подданных и восстановит мир и спокойствие, стабильность и здравомыслие. Иначе восторжествует хаос. Если все это было уловкой со стороны короля, то уловкой более чем убедительной. За несколько часов король санкционировал собрание Конституционного конгресса, составленного из депутатов, представляющих провинции Вонара. В течение ближайших месяцев задачей Конгресса будет разработка и принятие документа, закладывающего основы и определяющего структуру реформированного и, как предполагается, улучшенного типа управления страной. Такого управления, при котором власть короля перестанет являться абсолютной, и король будет нести ответственность перед каким-то парламентом или даже старомодной сотней, где народу тоже, возможно, дадут право голоса. В Конституцию войдет статья о правах и свободах, отныне гарантируемых каждому от рождения. По завершении предприятия король должен удостоверить выработанную Конституцию своей подписью и печатью, таким образом обозначив свое согласие со всеми поставленными там условиями. После этого Конгресс будет распущен и заменен какой-либо постоянно действующей формой юридически правомочного органа, предложенного новым проектом Конституции. А пока король должен был пойти на ряд немедленных уступок, среди которых, в частности, числились открытый доступ народа к некоторым зернохранилищам возвышенных и гласное распределение их содержимого, отмена всей совокупности налогов и поборов, отмена ограничений на охоту и рыбную ловлю, гарантия того, что никто из горожан, участвовавших в осаде Бивера, не будет преследоваться. И, наконец, самое поразительное – освобождение всех серфов. Отныне ни один из жителей Вонара не будет юридически привязан к земле сеньора. К негодованию большинства возвышенных Дунула согласился на все поставленные условия, даже на последние. Это было выше всякого понимания. Ну, король, видимо, подчинился беспрекословно. Разумеется, на него оказали значительное давление, и все же его готовность подчиняться, пожалуй, определенно предполагала добровольность. Но, естественно, эти бандиты начинали думать, что монарх сочувствует их затеям. Теперь, как передавала молва, его чествовали в банкетном зале, подвывая, пуская вздохи и слюни. Расчувствовавшись, мятежники провозгласили его другом народа, жали руку, трясли за плечо и даже хлопали по спине. И король сносил все эти оскорбления. А королева стояла рядом, скрывая унижение и душевную боль за слабой застывшей улыбкой. Это зрелище было столь отвратительно, что даже самые оптимистичные из возвышенных утешали себя надеждой на королевское коварство, в то время как наиболее здравомыслящие в душе презирали слабоволие короля. Элистея восприняла эти новости со смешанными чувствами. С одной стороны, она была напугана, встревожена и пыталась представить себе перемены, которые теперь вторгнутся в ее мир. Но в то же время какая-то часть сознания отказывалась поверить в реальность происходящего. Она попыталась убедить себя, что все уляжется само собой, и отчасти преуспела в этом. Элисте надеялась, что на самом деле мало что изменится, если изменится вообще, и жизнь потечет по-прежнему. Когда же она задумалась об освобождении серфов, недальновидно затевать такую акцию, ведь что будут делать со своей новой свободой эти неполноценные, во всем зависящее от покровительства и руководства возвышенных, то невольно вспомнила Дрефа Сентино. Где бы он сейчас ни находился, а в Вонаре или за его пределами, он услышит о происшедшем и будет знать, что свободен, несмотря на клеймо Деревали на его теле. Она попыталась представить себе его реакцию, восстановить в памяти облик Дрефа. Но тщетно. Вспоминались лишь его высокая худощавая подвижная фигура в кафтане и сабо северного крестьянина, черные глаза, сверкавшие живым умом, белозубая улыбка на тонком загорелом лице. То есть тот Дреф, каким она всегда знала его в отцовском поместье. Но теперь он, быть может, совсем иной. Как беглый серф, Дреф, вероятно, изменил внешность с той изобретательностью и мастерством, которыми всегда славился. А его, наверное, теперь трудно узнать. Странно, что эта мысль беспокоила ее. Хотя вряд ли им доведется еще встретиться. Если только Дреф не решит вернуться в Дереваль. Но в конце концов, там остались его отец, сестра. И теперь он мог не опасаться наказания. Хватило бы только выдержки стерпеть враждебность маркиза Водереваля. Элисте, сама того не сознавая, покачала головой. Дреф, несмотря на нынешнюю безнаказанность, вряд ли предпримет такую попытку. Маркиз с его безжалостной мстительностью никогда не позабудет серфа, который свалил его с ног при всей челяди, пустил ему кровь из возвышенного носа, а потом уставил в дураках, избежав наказания. Да, отец никогда не простит ему этого. Несмотря на всякое там освобождение, жизнь Дрефа в Деревале не стоила ни единого су. Нет, больше она его не увидит. Четыре девушки из лиловой комнаты спустились в усыпанную осколками галерею королев, где возвышенные против своей воли находились вместе с вездесущими праздно шатающимися плебеями. Там был Стациво Крев вместе с Воренашем во Фурное и многие другие кавалеры, некогда жизнерадостные и учтивые, а теперь напряженные и встревоженные. При появлении кого-нибудь из мятежников разговоры тут же прекращались. Информация, которой они располагали, была достаточно скудной, и в течение ближайших часов ничего нового не предвиделось. Всюду говорили о том, что королю, измученному после долгих ночных трудов, наконец позволили некоторое время отдохнуть в собственных апартаментах. Позже совещание должно возобновиться, но пока Дунулас спал. Спали многие простолюдины, развалившись в креслах и на кушетках или растянувшись на полу у стен. Они, разумеется, понимали, где находятся, но, видимо, им было все равно, и они облегчались, где попало – в камины, в напольные фарфоровые вазы, просто по углам. Запах стоял такой, что находиться в галерее можно было только благодаря постоянному притоку осеннего воздуха, вливающегося через разбитые окна. Элисте содрогнулась от отвращения. Миранотте приложила к лицу надушенный платок, а Неан и Гизин, не скрываясь, заткнули носы. О, какие отвратительные эти простолюдины! Свиньи, грязные свиньи, обожающие грязь, в которой сами барахтались. Они не могут здесь находиться. Величие Бивера священно, но этим тварям неведомы ни красота, ни традиции, ни художественное достижение, ни сама цивилизация. Кипя негодованием, Элисте подошла к окну, чтобы глотнуть свежего воздуха. Двор и дворцовый парк внизу были черны от толп, все еще молчаливо ожидавших развития событий, как они ждали всю ночь. Словно замызганное стадо свиней, идущих на бойню. Справа и слева, сверху и снизу, куда бы ни падал ее взгляд, она видела этих людей. Они были повсюду. Элисте больше не могла выносить их зловония, неумеренно громких голосов. Ей надо выбраться отсюда. Резко отвернувшись от окна, она поспешила уйти из галереи, не обращая внимания на любопытные взгляды. Назад, в свою фрейлинскую. Разумеется, она уже не могла служить настоящим убежищем, но ничего лучшего ей сейчас не найти. Там, к счастью, не было посторонних, и она не так остро ощущала эту тяжесть в голове и на сердце. Листа обнаружила, что изнемогает от усталости. Керт уложила ее в постель, и девушка тут же уснула. Было уже около полудня, когда яркие солнечные лучи, падающие сквозь незанавешенные окна, разбудили ее. Элисте с неохотой открыла глаза. В ней возникло отчетливое неприятное чувство, что в этом ярком мире что-то неладно.